если не считать шалостей, нудных занятий и наказаний, то жизнь в колледже обладает одним единственным преимуществом. Она ведет маленького ребенка к отрочеству. Переступая порог небольшого колледжа, он знал немного. Покидая его стены, не узнал ничего за исключением некоторых азов латыни. Наполеон занимает Москву. Сколько его солдат похоронено на полях сражений Московии? Статистика говорит о бесчисленных погибших в чужом краю. Но Виллер-Котре потрясен смертью одного единственного подростка. Элеонор Станислас Пико, сын фермера из Ну, возвращаясь с охоты, забывает разрядить ружье, и собака случайно нажимает лапой на спусковой крючок. Пуля попадает Станисласу в шейку бедра. На глазах у Александра хирург перевязывает страшную рану. 3 дня спустя раненый умирает от столбняка. Мадам Дюма плачет вместе с Мари Ан Пико. Жизнь научила ее плакать. Никогда больше она не отпустит сына на охоту, не прочитав лекцию об осторожности и благоразумии. Ее неотступно преследует мысль о смерти Станисласа. Но все страхи мадам Дюма здесь совершенно бессильны. Александр только о том и думает, что об охоте и грудах дичи. Обстоятельства тому благоприятствуют. В семье появляется новый персонаж. Ему 26 лет, и зовут его Жозеф Мари Виктор Летелье. Как и его отец, он принадлежит к администрации налогового ведомства. Молодой человек влюблен в Эмме Дюма. Чтобы ухаживать за ней, он дарит младшему брату маленький карманный пистолет. Первое личное оружие Дюма, человека, который впоследствии превратится в постоянный источник дохода для оружейника Девисма. Александр хватает пороховницу и устраивает на лужайке в парке пальбу, прекращая ее только после того, как закончится порох. Поставленная в известность об огнестрельных упражнениях сына мадам Дюма, в памяти которой еще свежи воспоминания о несчастном случае со Станисласом Пико, решает обратиться к власти. Пришедший жандарм Турнемоль обезоруживает Александра, не без сопротивления, но сила все же на стороне закона. Дюма утверждает, что этот эпизод имел место накануне неудачной попытки государственного переворота, организованной Мале и Лаори 23 октября 1812 года. Параллелизм обеих ситуаций, обезоруженный Александр, обезоруженные заговорщики, объединяет историю одного отдельно взятого человека с историей с большой буквы и, по-видимому, согласуется скорее с потребностью в повествовании и рассказе, чем с необходимостью строго соблюдать хронологию. Пальба из пистолета, устроенная Александром на глазах у восхищенных детей из Виллер-Котре, напоминает собой гротескное эхо военных событий, разворачивающихся на заснеженных просторах России. 14 октября Наполеон покинул Москву и направился в Париж, оставляя на каждом придорожном столбе лохмотья великой армии. Среди всех этих поражений и катастроф Александр возрождается. По крайней мере, это касается имени. 24 июля 1802 года родился Александр Дюма. 27 апреля 1813 года решение гражданского суда первой инстанции Суассона производит на свет Александра Дюма Дави де ла Пайетри, сына Тома Александра Дюма Дави де ла Пайетри. 7 мая необходимые поправки вносятся в записи актов гражданского состояния Виллер-Котре. Это не просто исправление метрики, это еще и попытка устроить жизнь. Мальчик с пистолетом вступает в ряды знати, которую Наполеон 1 мая 1808 года подверг реформированию. Мари-Луиза Дюма цепляется за остатки былого величия. Это имя не более чем ширма. Она должна выдать замуж дочь, не дав за ней никакого приданого. Главный инспектор налогового ведомства в Суассоне Антуан Мари Пьер Летелье и его супруга Барба Капитан препятствуют браку их сына Виктора с Эмме Дюма, пусть даже и Давид де ла Пайетри. Но Виктор страстно влюблен. 2 июня 1813 года, после соблюдения всех необходимых формальностей, он женится на Эмме. В книге записей после подписей друзей семьи Жак Коллар, Жан-Дени Пико, Пьер Нарсис Корню, Леонтино Корню, Арман Жюльен Максимен Меннесон, Сесиль де Виолен, Луиза Элеонора де Виолен, Элеонора Пико, Жан Пико, стоит скромный автограф младшего брата, Алекс Дюма. Просто и коротко. Первая подпись, которая суждено судьбой разойтись по всему миру, на обложках миллионов экземпляров книг. Пока в Виллер-Котре устраивают церемонии бракосочетания, Наполеон, расширяя рекрутский набор, отбирает у отцов и матерей сыновей, едва вышедших из подросткового возраста, чтобы противостоять пруссакам. Победа при Люцине 2 мая. Австрийцам. Победа при Дрездене 26-27 августа. И англичанам. Поражение при Виттории 21 июня. Эмме выходит замуж 2 июня. За неделю до этого ее кузина Леонтина де Виолен сочеталась браком со сборщиком податей Пьер Нарсисом Корню. Добродетельная Леонтина своим поведением опровергнет злополучный контекст, заложенный в фамилии мужа. Примечание. Корню. Рогатый. Французский. Конец примечания. Еще одна ее кузина, красавица Элеонора де Виолен, 28 июля выйдет замуж за Пьера Александра Лебега, парижанина по происхождению, который в 1817 году приобретет нотариальную контору Дьедоне де Моломба. После свадьбы сестры Александр становится единственным предметом забот матери. Тем более, что аббат Григуар вынужден бросить преподавание в маленьком колледже и закрыть его. Тем не менее, добрый аббат за скромное вознаграждение в размере 6 франков в месяц продолжает учить Александра тем немногим азам латыни, которые знает сам. За арифметику и каллиграфию отвечает Жан-Батист Оноре Обле. Александр так никогда и не научится считать, ограничившись лишь одним арифметическим действием – вычитанием. Но провидение не дремлет. Обле, учитель начальной школы, обладает прекрасным почерком. Он одним росчерком пера изображает не только буквы, но и орнаменты, сердечки, розочки и узоры в виде горизонтальной восьмерки. Александр охвачен страстью соперничества. Он заблаговременно затачивает 3 пера, тонкое, толстое и среднее, и на листе хорошей белой бумаги выводит черточки, закорючки и штришки. Чтобы сравняться и даже превзойти папашу Обле, ему требуется меньше 3 месяцев. Мадам Дюма эти способности мальчика не оставляют равнодушной. Однако она предпочла бы, чтобы вместо этого он постиг 4 правило арифметических вычислений. «Каллиграфия, каллиграфия», — ворчит она. «Все идиоты пишут красиво». И приводит в пример Бонапарта, чьи письма генералу написаны неразборчивым почерком. Обле, выступая с позиции софиста, возражает ей, что если бы Наполеон писал хоть немного лучше, маршалы лучше бы понимали и выполняли его приказы. Сколько бед и невзгод в этом случае можно было бы избежать. Диалог матери и педагога происходит после падения орла, который все еще пытается атаковать врага, но уже выбивается из сил. Примечание. Орел. прозвище императора Наполеона I. Конец примечания. Время от времени мадам Дюма прижимает сына к груди, из которой вырывается сдавленный вздох. Еще 4 года, и корсиканское чудовище, обрекшее ее на нищету, отнимет у нее сына. На площади де ла Фонтен, после жарких летних дней, Франсуаза Жанна Монтаньон устанавливает перед лавкой своего мужа, оружейника, прялку и поет. «Корс под юбкой у Анго. Не корсикашка, всяк вам скажет. Наш корсиканец Примаренго еще ей-ей себя покажет». Примечание. Мадам Анго. Популярный комический образ женщины из народа, торговки рыбой, ставшей знатной дамой, но сохранившей свои грубые манеры и язык. Особо прославился в исполнении этой роли актер-мужчина по фамилии Корс, корсиканец. Битва при Маренго. 14 июня 1800 года. Финальное сражение между Австрией и Францией близ пьемонтского городка Маренго. Этой победой Наполеон очень гордился, сравнивая ее с Аустерлицем и Йеной. Примечание и перевод стихов Матющенко. Конец примечания. 16-19 октября 1813 года корсиканец потерпел поражение в битве при Лейпциге. Арендный договор между Наполеоном и Францией подходит к концу. В январе 1814 года союзники переходят границу, нерушимую со времен Вальми. О победах, которые до этого были чем-то вроде успокоительного, позволяющего забыть все ужасы войны, речь больше не идет. Еще немного чудес храбрости и героизма в Монмирае и Шамповере. В Вилер-Котре канонада еще не слышна, но все знают, что она приближается. 13 февраля сдают Суассон. Мадам Дюма спускает в подвал белье, мебель, матрацы, закапывает в саду 30 старых луидоров и принимается готовить огромный котел рагу из баранины. С его помощью она намеревается задобрить злобных казаков с Волги, Дона и Борисфена. Примечание. Борисфен. Древнее название Днепра. Конец примечания. Гравюры с изображением которых распространяют по окрестностям их ужасный образ. В качестве дополнительной меры предосторожности она просит оставить ей место в каменоломнях, лабиринт которых начинается в 600 шагах от фермы Ну. Все с тревогой ждут казаков. Но вместо них появляется корпус маршала Мортью, герцога де Тревиза, изможденный командир и безусые Марии Луизы. Примечание. Мария Луиза. Этим именем в честь императрицы фамильярно называли новобранцев рекрутского набора 1814-1815 годов. Конец примечания. Вечером герцог ужинает у Девиолена, который после обеда вместе с ним ездил на рекогносцировку в лес, с трехцветной кокардой на шляпе и с мушкетоном, притороченным к ленчику седла. Маршал сажает Александра на колени и осыпает его ласками. Когда-то, во времена упований и надежд, он знавал генерала Дюма. В полночь враг достигает парка замка и завладевает артиллерией маршала, который на рассвете покидает Вилер-Котре. Французы поглотили предназначенное для казаков рагу из баранины и суассонское вино. Мадам Дюма покупает у Николя Луи Моприве побольше баранины для того, чтобы приготовить еще спасительного рагу. Она ставит его доходить на медленном огне, но казаков все нет. В Мормане, Монтеро и Бар-Сюр-Сен идут бои. Монтеро снова взят. Семья Дюма с утра до вечера питается рагу. Наконец, когда мадам Дюма по привычке готовит третью порцию рагу, на Суассонскую улицу полевым галопом врываются всадники. Раздаются выстрелы. Александр выбегает на улицу. На пороге лавки какая-то женщина заламывает руки. Положив голову на колени дочери, лежит человек, и из его горла хлещет кровь. У него сломан позвоночник. Это Жан Дюкудре, чулочник, который из любопытства открыл ворота и тут же их закрыл. Казаки открыли огонь. «Казаки!» Мадам Дюма, обезумев от ужаса, уводит сына в каменоломни. 3 марта 1814 года. Весь Виллер на сутки ушел под землю. Никто не осмеливается приблизиться к входу в каменоломню. Когда, наконец, набрались смелости и выбрались на поверхность, казаков уже нигде не было. Александр с матерью на время поселяются у Пико, прежде чем отваживаются вернуться в Виллер-Котре. Они копают в саду в поисках зарытых луидоров. Тщетно. Копая все глубже и глубже, Александр в конечном счете находит кожаный мешок. Но он пуст. Еще несколько ударов лопатой, и луидоры найдены. Крот, привлеченный запахом кожаного мешка, утащил сокровище в свою нору. Паника осталась. Дюма вместе со старой горбуньей, мадемуазель Аделаидой, и ее слугой-любовником Крете начинают свой исход. Куда податься? В Париж? 30 луидоров для этого будет недостаточно. Первую ночь они проводят на постоялом дворе в Нантей-Ле-Ардуэне, 21 марта. И на следующий день, едва только расцветает, вновь отправляются в путь. Порой до их слуха доносится канонада. Ходят противоречивые слухи. Граф Д'Артуа в Нанси, в то время как австрийский император в Ножане. Уставшие и измученные беглецы решают не идти дальше Ле-Мениль-Амело. 12 лье они проделали лишь для того, чтобы приблизиться к театру военных действий. Ненасытная Аделаида, на склоне лет познавшая любовь в объятиях своего слуги, страстно стремится открыть для себя Париж, где объявлен большой смотр национальной гвардии. Мадам Дюма теперь лишена любопытства. Она поручает Александра заботам своих спутников, и те 26 марта отправляются в Париж. На следующий день перед дворцом Тюильри звучат медные трубы, полощутся на ветру стяги и выстраиваются 50 тысяч гвардейцев. Над их головами поднимают несчастного, перепуганного, розовощекого ребенка с завитыми белокурыми волосами, и тогда из груди солдат вырывается исполинский крик: «Да здравствует король Рима! Да здравствует регенство!» Ему клянутся в верности и обещают не пожалеть жизни для того, чтобы он остался в Париже. Когда шум стихает, на расстоянии 2 лье слышится канонада, а перед дворцом Тюильри уже стоят запряженные, готовые к бегству экипажи. Такое количество собравшихся в одном месте мужчин возбуждает представительниц древнейшей профессии, которые из окон своей мансарды похотливыми голосами и непристойными жестами завлекают клиентов. Александр удивляется. Госпожа Аделаида и Крете игриво смеются. Ходят слухи о том, что Париж готовится к осаде. Ле-Мениль-Амело может оказаться в зоне боевых действий. Александр с матерью вновь обращаются в бегство. Обратно домой. Что стало с их спутниками? Память о них история предала забвению в Мениле. В Нантее путники узнают, что казаки напали на убежище в каменоломне. Ну и в столь благоприятной для них темноте совершили самые гнусные злодеяния. Куда бежать? Открытой остается одна единственная дорога на Крепи-ан-Валуа. Там у них есть знакомая, мадам де Лонпре, вдова бывшего камердинера Людовика XV, распродающая коллекцию великолепных блюд китайского фарфора, чтобы почаще прикладываться к бутылке. чтобы не ютиться в ее доме и избежать отвратительного зрелища ее безудержного пьянства, мадам Дюма снимает меблированную квартиру у мадам Милле 29 марта. Семья Милле живет в тревоге и страхе. Посреди всей этой сумятицы пропал один из их сыновей, военный хирург. Крепи окружен вражескими войсками, но на площади, сложив ружья в козлы, оседлав и взнуздав лошадей, стоит лагерем небольшое подразделение французской армии. Оно ждет врага, который не заставляет себя долго ждать. Прильнув к окну мансарды и отказываясь отходить от него даже в мгновение самого интенсивного огня, Александр с жадностью пожирает глазами это величественное ужасное зрелище, в то время как мать, которая согласилась бы скорее умереть, чем оставить сына одного, забивается в угол. Прусская кавалерия, синие рединготы, небольшие кепи с козырьками и кожаными ремнями, застегнутыми под подбородком, отступает в вихре дыма, выстрелов и сабельных ударов гусар. Пули рикошетят и попадают в дом Милле. Прусаки совершают резкий поворот и вступают в рукопашную. Дюжина солдат падает. Один из них, чья спина ударом сабли разрублена от правого плеча до левого бока, выглядит так, словно его опоясали красной орденской лентой. Ураган нападающих остановлен, и прусаки, преследуемые французами, разворачиваются. Но через пару минут гусары, которые еще несколько мгновений назад были охотниками, появляются вновь уже в роли дичи, за которой по пятам устремляется новый вал ворвавшихся в город солдат. После шквала наступает тишина. Старший сын Милле, тоже хирург, оказывает помощь раненым. Александр не отходит от него ни на шаг. Он открывает дверь. Прислонившийся к ней прусский унтер-офицер заходит в дом. Он получил колющий удар в правую часть груди. Его зовут Фарина. Это парфюмер из Кёльна, которому Дюма 14 лет спустя нанесет визит. Раненых сносят в салон, превращенный в лазарет. Женщины одновременно ухаживают и утешают. Слуги готовят корпию. Милле промывает и перевязывает раны. Александр держит перед ними наполненный водой таз. «К чему все эти баталии?» — говорит один раненый. «Париж вчера пал. 30 марта 1814 года». «Это неправда. Просто так Париж пасть не может», — доносится от двери чей-то голос. Все оборачиваются. Там, опираясь рукой о косяк, стоит офицер. На его красивом, храбром лице над левой бровью видна рана, из которой ручейком стекает кровь. Ночью он умирает. Жорж Милле, младший сын, пробираясь проселочными дорогами, сумел вернуться в отчий дом. Пока он сбривает усы и снимает мундир, мать и сестра плачут от радости. Все полагают, что великая героическая эпопея подходит к концу. После предательства Мормона Наполеон безоговорочно отрекается от власти, и Сенат обращается с призывом к Станисласу Ксавье де Бурбону, будущему Людовику XVIII. 12 апреля граф Д'Артуа триумфально въезжает в Париж. Юный Виктор Гюго машет шляпой, к которой прикреплена белая кокарда. 17-го бывший император прощается в Фонтенбло со старой гвардией и отправляется на остров Эльба. Александр с матерью возвращаются в Виллер-Котре 17 апреля в дом на улице Лорме. Де Виолен, стойкий сторонник империи, готовится сдаться на милость Людовика XVIII. На колокольнях скрипят флюгера. В воздухе явно витают роялистские настроения. Александру 12 лет. Он видел крушение империи и изнанку императорской мантии. Слезы несчастных матерей, чьи сыновья, на которых во время рекрутского набора пал роковой жребий, были вынуждены бросить верстак или плуг, чтобы найти на чужбине смерть, в впоследствии названную героической. Панический страх простого населения, испытавшего на себе все тяготы и опасности войны, прячущегося под землей или беспорядочно скитающегося по дорогам, яростные сражения в небольших мирных городках, льющуюся кровь, угасающую жизнь. За 2 месяца ужасы войны исказили спокойный пейзаж детства. Александр еще не умеет излагать мысль на бумаге, но взгляд его все заметил и зафиксировал. Для писателя небольшое окошко мансарды в Крепи-ан-Валуа – первый наблюдательный пункт. До него доносятся шум и исступление мира. Он широко распахивает глаза и внимательно слушает. Может быть, сейчас он увидит среди гусар, превосходящего их всех ростом, генерала, черного Геракла с небольшой бородавкой на правой щеке и шишкой в левой части лба? Героя, который отбросил бы врага и мог бы восполнить собой угасающий гений Бонапарта? Но отец мертв, а мир представляет собой кровавую битву, в которой слабые обречены на поражение.